напрасно, не напрасно доверять ему. Всякий день могу я жить прекрасно, доверяя Богу моему. И спокоен я, ведь он все знает, он мой щит на жизненном пути. Днем ведет и ночью охраняет, с ним хочу по жизни я идти. Не напрасно каждый день молиться с Иисусом втайне говорить, сердцем страждущим пред ним склониться, боль души он может излечить. Он ведь знает все мои страдания, если я иным желаю стать, видеть слезы разочарования, может силы слабому мне прожить. И поэтому я умоляю, Иисус, в борьбе упасть не дай, лишь с тобою странствовать желаю, одного меня не оставляй. И поэтому желаю.